Глава 6. Я сжимала в руках посох, готовясь отбивать заклинание. Но Барри не спешил. Делал вид, что увлечен снегом, который падал за окнами. «Запомни, Фриза!» Он обратился к девушке, которая вместе со мной ходила на дополнительные занятия по боевой магии, а сейчас сидела на матах и наблюдала за нашей тренировкой. «Совсем не обязательно показывать то, что ты сейчас плетешь заклинание. Достаточно отвлечь твоего противника отрешенным видом, а потом... Саджита!» Крутанув посох перед собой мельницей, я отбила стрелу чистой энергии, сменила ее траекторию и заставила врезаться в одну из колонн. «У вас настолько беден арсенал? Или почему вы пользуетесь всего несколькими заклинаниями?» — спросила дочка графа Казера, поднимаясь на ноги. «Просто уже столько ситуаций рассмотрели. А у вас не более 5 нападающих и 3 защитных». «Молодец!» — улыбнулся Барри, проводя рукой по каштановым волосам. «Наблюдательность полезна в нашем деле. Дело в том, что я не вижу смысла использовать более энергозатратные заклинания на одного противника. Будь передо мной сейчас не одна, Айрин, а, скажем, 20. Тогда смысл сменить тактику бы был. А так...» — колдун развел руками. «Я использую эмоции как усиление. Это весьма неплохо работает, как вы могли заметить». Фриза согласно закивала головой, а потом подошла к десятку посохов, которые принес с собой на занятие мастер. «Я правда могу взять один из них?» «Можешь», — Барри подмигнул мне. «Это мой подарок за столь огромное рвение к науке. Поощрение. Приз. Называй как хочешь». Девушка широко улыбнулась и обхватила ладонью тонкий белый посох с серебряным шаром вместо навершия. «Этот». «Тогда вперед». Мужчина отошел в сторону и приглашающе взмахнул рукой. «Твой черед попробовать все то, что мы выучили на практике». «Не трясись», — ободряюще улыбнулась я Фризе. «Друзей не бьем». Девушка удивленно вскинула брови, а после шагнула вперед и выставила перед собой новое оружие. «Неправильно держишь». За ее спиной возник Барри. А я с легкой улыбкой наблюдала за тем, как мастер объясняет ей принцип действия магического оружия, как дает советы и легонько подталкивает в спину. «Готово?» «Да». Заклинания сверкали, разносили в щепки колонны, заставляли кровь бежать по венам быстрее. Фриза умело нападала, искусно отбивалась, повторяла все то, что мы проходили на дополнительных занятиях. И я не завидовала. Я радовалась. Странное новое чувство, которого раньше я никогда не испытывала. «Хорошо», — Барри сказал это, когда уже в обоих посохах не осталось энергии. «Это было хорошо. Повторим через 3 дня. Или... нет, не повторим. Ты ведь уезжаешь завтра?» Я кивнула. Действительно, прошло уже 8 полных дней с момента, как обнародованы были имена участников этого турнира. И если я ожидала насмешек и упреков, доносящихся в спину, то ничего такого не было. Да, те, кто рассчитывал показать свои силы в этом году и мечтал защищать честь Галейна на соревнованиях, смотрели на нас с неприязнью. Но ничего предпринимать не спешили. А Фенрир фыркал лишь на мои опасения и заверял, что после того, как накрыли тотализатор и стольких студентов запечатали да исключили, никто и пискнуть в нашу сторону не посмеет. Все же терять теплое место в лучшей академии никому не хотелось. «Фризе теперь придется отдуваться за 2, усмехнулась я. «Вернусь, а она меня в сухую сделает». Барри рассмеялся, но отнюдь не весело. «Как долго эти турниры длятся?» — подала голос девушка. «Когда к концу зимы успевают закончить, когда к концу весны?» — отозвалась я, закидывая оружие на спину и повторяя слова, услышанные от первого архимага. «Это сколько же вы материала пропустите?» — удивилась она. «Как-то глупо это все придумано». «Потому и отправляют лучших», — пожал плечами Барри. Правда, до этого еще ни разу участников не отбирали методом жеребьевки. Я лишь развела руками в ответ и первой вышла из аудитории. Почему-то казалось, что веселый с виду преподаватель знает намного больше, видит меня насквозь. Фриза нагнала у лестницы. Кажется, я опять сболтнула что-то не то. Да нет, нормально все. Если это и была ложь, то легкая. Неопытная зрящая еще не должна была ее почувствовать. Да и я не была уверена в том, что солгала. Последние дни дурное предчувствие всплывало все чаще, все острее и пугало до дрожи в коленях. Фенрир и на это тихо фыркал, отмахивался и отшучивался тем, что его судьба в руках сестры Тени и лучшей студентки Академии Галейн. За что тут можно переживать-то? «Это у тебя сейчас гидромантия?» — уточнила девушка, просматривая свое расписание. «Она самая. Если опоздаю, с меня голову сорвут». «То есть на обед ты не идешь?» — приподняла брови Фриза. Уговорила. «Но если голову с меня сорвут, в этом будешь виновата ты», — рассмеялась в ответ. «Если с тебя сорвут голову, то это будет прямым шагом против Академии Галейн», — серьезной миной произнесла она, а потом усмехнулась. «Мой дар говорит, что сегодня на обед будет что-то демонически вкусное». Беззлобно подкалывая друг друга, мы направились в столовую, которая давно вернула себе свой привычный облик. Одну из стеклянных стен залепило снегом, создавая непривычный уютный полумрак. А за моим любимым столом уже кто-то сидел. «Вот же говнюк!» — выругалась Фриза, сверля спину высокого блондина в алой форме, который занял лучшее место. А потом я его узнала. «Подожди тут, ладно?» Я скользнула взглядом по обеспокоенному лицу соседки. «Это ко мне». Девушка удивленно приподняла тонкие брови, а потом коротко кивнула. «Все в порядке?» «Надеюсь». Почему-то я была полностью уверена, что этот парень, который дожидался Фенрира у библиотеки, появился тут не просто так. Совершенно не случайно. И именно за тем столом, за которым всегда сидела я. Ножки стула тихо скрипнули по полу, за спиной засвистел ледяной ветер, ударил в стекло. А напротив оказалось худощавое лицо с бледной кожей и черными глазами, в которых не удавалось прочитать ни одной эмоции. Перед парнем стоял нетронутый обед, состоящий из ароматного супа и тушеных овощей. Фриза была права, пища сегодня выглядела жутко вкусно. Вот только есть мне уже не хотелось. Даже когда духи материализовали передо мной порцию и пожелали приятного аппетита, у меня только сжался желудок от неприятного предчувствия. «Приветствую, студентка Айрин!» — усмехнулся Лекс и откинулся на спинку стула. «Что-то произошло?» «Вот так быстро!» На его тонких губах проступила тень усмешки. «Ну что же, хорошо, не буду тянуть». «Да, произошло». Я приподняла брови, тем самым намекая на затянувшуюся паузу после его слов. «Произошло», — повторил знакомый Нориздена. «Фенрир отправляется вместе с тобой еще одним простолюдином на турнир. В документах вписано 3 имени. Но я, как слуга его высочества, собираюсь отправиться с вами. Мне нужно твое разрешение». «Мое?» Я не стала скрывать удивление, которое вызвали слова третьекурсника. «Слуга. Не друг, не враг, а просто сосед. Помощник». Пожалуй, от этого знания стало проще. Признаюсь, до этого меня не волновал слуга Фенрира, которого тот взял с собой на обучение в Академию Галейн. Теперь же это незнание чуть ли не вышло боком. «Увы, без твоего разрешения первый архимаг не желает вписать меня в приказ. А для решения осталось не так много времени». «Что по этому поводу говорит Фенрир?» — поинтересовалась я, опираясь локтями об столешницу. «Или ты действуешь без его согласия?» «Мой отец клялся его отцу, что я буду всегда рядом и всегда под рукой. Его высочество знает, что я не останусь тут. Но лично мы об этом не говорили». «Почему тогда я должна решать судьбу чужого слуги?» Вопрос прозвучал грубо и высокомерно. но я не стала сглаживать углы, не стала исправляться. Я сказала ровно то, что собиралась. И вот Лекс впервые не удержал маску хладнокровия на своем лице. Дернулся. «Потому что его высочеству нужна моя помощь», — самоуверенно проговорил парень. «Я не позволю ему отправиться в путешествие одному». «Он едет не один», — отозвалась я, откидываясь на спинку стула и складывая руки на груди. «Если даже первый архимаг не видит смысла в слуге на время турнира...» «Ректор отослал меня к тебе. Последнее слово за тобой». «Нет, последнее слово будет за Фенриром. Я не собираюсь прыгать через его голову». А теневая меня будто услышала. Дверь в столовую открылась, пропуская Норриздена и Джамаса, которые громко о чем-то переговаривались и даже улыбались. После церемонии оглашения участников они как-то быстро сошлись во мнениях, вместе посещали факультатив по боевым искусствам и, кажется, спелись. Сын графа дернулся, заметив свою сестру, которая как-то неестественно стояла у одного из столов и сверлила взглядом спину Лекса. Я поймала ее взгляд и послала всего одну фразу. «Пришли сюда, Норриздена!» Телепатия не подвела меня. И Фриза в этот раз уже не удивилась моему голосу, звучащему у нее в ушах. По крайней мере, виду не подала. Она кивнула парням и подозвала их к себе. Через мгновение Фенрир уже спешил в нашу сторону. А вот сжатые в кулаки руки мне не очень нравились. «Какая встреча!» С фальшивой радостью протянул он, падая на стул рядом со своим соседом. «О чем болтаете?» В это мгновение мне показалось, что Лекс испепелит меня одним только взглядом. Его алые одежды подталкивали к мысли, что подобный исход все же возможен, если, конечно, стихия даст на это добро. «Да вот», — натянуто улыбнулась я, «обсуждаем, как сделать так, чтобы твой слуга последовал на турнир вместе с нами». Норриздан приподнял брови, повернулся к соседу. «А почему ты такие вопросы решаешь без моего участия, Лекс?» «Потому что ты, ваше высочество, слишком занят последние дни, и поговорить с тобой не получалось». Повисла тишина, которая мне до безумия не понравилась. Сейчас я всматривалась только в лицо Норриздана, пытаясь уловить любое изменение в его настроении. Успеть поймать момент, когда его глаза из темно-серого станут черными. Но мои опасения были напрасны, ничего такого не произошло. Парень лишь хитро усмехнулся. «Еще раз узнаю, что ты сам пытаешься решить какие-то вопросы, касающиеся меня, место помощника окажется свободно. Это тебе понятно?» Лекс побледнел и коротко кивнул. «Хорошо тогда, Айрин». Фенрир наконец поймал мой взгляд. «Насколько я понял, последнее слово за тобой. Сделай то, что нужно для того, чтобы мой помощник отправился с нами». Я пожала плечами. «Мне пока не сообщили, что нужно сделать». Лекс выудил из-за пазухи небольшой мутно-белый камень и положил передо мной на стол. От артефакта веяло такой мощью, что сомнений не оставалось. Это дело рук архимага. «Прикоснись и сообщи свое решение». Затягивать не хотелось. Норриздан дал разрешение, а мне оставалось только выполнить просьбу. Пальцы легли на отполированную блестящую поверхность, которая оказалась слишком холодной для того тепла, что царило в столовой. А вот как правильно сформулировать свою речь, все никак не могла решить. Всякие «я позволяю» и «властью, данной мне», лезли в голову, но я их отгоняла со всей доступной силой воли. «Лекс отправится на турнир меж Академиями магии вместе с тремя представителями». Прозвучало криво, но хотя бы не высокомерно. А артефакт под моими пальцами вздрогнул и с тихим хлопком исчез. «Вот и все», — я посмотрела на парней, сидящих передо мной. «Что-то еще?» «Благодарю», — сухо бросил слуга принца и встал из-за стола. «Не смею больше мешать вашей трапезе». «Сраные огневики, да почему все они тогда ужаса меня раздражают?» Стоило Лексу скрыться за дверью столовой, рядом на стул упала Фриза, а напротив опустился Джамас. «Что он хотел?» В голосе парня сквозило неприкрытое недовольство. «Ехать с нами!» Опередил меня Фенрир. «Это мой сосед и по совместительству помощник». Последние занятия подошли к концу. Тянулись последние часы перед отбытием. За окном уже давно сгустился сумрак, по-дикому завывал ледяной ветер, а я раскрыла чемодан, присланный мадам Рози, и загружала в потайной карман стеклянные бутылочки. Побеспокоиться о сохранности хрупких сосудов пришлось мне самой. Архимаг не стал тратить силы на защитные чары, а я при поступлении не включила в свой список изучаемых дисциплин бытовую магию. Единственное известное мне заклинание подобного типа, которое я применяла на солнечных кристаллах во время вступительного испытания, не срабатывало. Именно потому я сидела сейчас на полу и использовала в качестве защитных оболочек неучтенный подарок мадам Рози. Фриза постучала и открыла дверь, не дожидаясь ответа, как раз в момент, когда я встряхнула кружевными черными трусиками и попыталась обернуть в это безобразие один из антидодов в продолговатой склянке. «Кажется, я не вовремя», — пробормотала девушка, а после рассмеялась. «Входи уже», — буркнула я, понимая, что у меня еще два пузырька на столе, а из того, что прислала модистка, остались только шнурочки, в которые ничего завернуть даже при большом желании не удастся. «Как у тебя с бытовой магией?» «Никак, я на нее не записывалась», — честно призналась Фриза. «Но уже успела несколько раз пожалеть». «Если на второй курс перейду, то обязательно запишусь». «А почему не перейдешь-то?» Отвлеклась я от столь увлекательного действа, как упаковка зелий в нижнее белье. «Да послушала тут, как экзамены проходят». Неопределенно взмахнула руками она и опустилась на стул. «Это вам троим поблажки будут, если одно из призовых мест займете». Я повернулась к соседке. «Это ты сейчас о чем?» «Так призовые же места освобождают от экзаменов. Второе и третье, правда, частично, но тем не менее. Так что постарайся». «Как ты, наверное, уже поняла, я тут задерживаться не собираюсь». Пожала плечами, отбрасывая от себя безобразие, состоящее из трех, хоть и толстых, но все же шнурков. «Я сюда поступала только для того, чтобы скинуть хвосты в воду, поднатореть и отыскать сестру Релин». «И как? Поднаторела?» Поддела меня Фриза. «Не морочь голову, Айрин. Я-то вижу, что тебе тут нравится. Глупо бежать от того, что по вкусу». Я вздохнула, отставила флакончик в сторону. И, устроившись у платяного шкафа, да опершись на него спиной, посмотрела на подругу. «Да, пожалуй, теперь я могу не обманывать себя и называть вещи своими именами. А то, что у нас весьма странная и специфическая дружба... Ну так не все одинаковы в мире. Уж я-то знаю». «Может, ты и права, но я, честно говоря, не привыкла сидеть долго на месте. Когда скрывалась, то провела в одном мире целых несколько лет и из-за этого медленно сходила с ума. Я привыкла, что жизнь — бег. И даже если ноги устали, а вокруг все нравится, останавливаться сложно». Фриза слушала рвущиеся из меня откровения, хмурила светлые брови, а потом резко улыбнулась. «Да у тебя тут в округе как минимум три человека, готовых подставить подножку. Ты только подмигни, мы на тебя всем скопом навалимся». Смысл сказанного дошел через мгновение, и я не смогла подавить смех. В уголках глаз выступили слезинки, а фраза соседки продолжала звучать в ушах, вызывая очередной приступ смеха. «Какое у тебя странное чувство юмора», — произнесла Фриза, когда я успокоилась и выдохнула. «Скажи, кому такое? Он бы пальцем у виска покрутил. А ты тут как Мерин старый ржешь». «Спасибо за столь лестное сравнение», — хохотнула я. «Ты, к слову, зачем пришла? Что-то важное или поболтать?» «Важное», — она улыбнулась. «Попрощаться. Вряд ли у нас завтра утром будет много времени для этого». «Да и с Джамасом я его, скорее всего, проведу. Так что хотелось бы с тобой кое-что обсудить перед вашим отбытием». «Если ты о том, чтобы я не подставляла под удар твоего брата, так это само собой разумеющееся». «Об этом я даже не беспокоюсь», — улыбнулась она. «Точнее, уже не беспокоюсь. Но у меня к тебе будет просьба, только отнесись к ней серьезно, ладно? «Я попробую». «Не помогай ему. Ни в чем». Я даже на мгновение опешила от такой формулировки, а потом вопросительно приподняла брови, намекая на то, что не мешало бы объясниться. «Понимаешь?» — протянула Фриза, заламывая руки. «Он был прав. Я слишком давила на него. Опекала, беспокоилась. Он вел себя со мной так же. Это неудивительно. Все же он старший брат». Девушка улыбнулась. «Это довольно сложно — сойтись характером с родственником, которого знаешь полгода. И сложно принять, что иногда он разбирается в мире лучше меня. Айрин, я прошу, не мешай ему проявить себя на турнире. Он сильный маг, хотя сам этого не понимает». Она прервалась на мгновение, провела рукой по лицу и продолжила. «Мне было видение. Он сможет выполнить все поставленные перед ним задания только в том случае, когда рядом не будет никого, кто в состоянии ему помочь. Я рушила его самостоятельность и теперь понимаю эту ошибку. Если сможешь, позволь ему сделать все самому». «Фрис, я не собиралась мешать ему или помогать», — мягко проговорила я, отмечая, как трясутся руки соседки. Она нервничала, думала, что я откажусь. «У меня нет никаких указаний насчет Фенрира и Джамаса. Они следуют за мной только потому, что по правилам должно быть 3 студента». «Спасибо», — она облегченно выдохнула. «Это много для меня значит. Просто...» «Просто?» Я видела, что она не договаривает. И именно та часть, что оставалась тайной, и тревожила дочь графа Казера. Фриза глубоко вздохнула, медленно выдохнула и проговорила. «Как я уже сказала, мне было видение. Они и до этого приходили, но такие... быстротечные. То есть, я увидела, что за дверью кто-то стоит, и он там на самом деле стоял, а это было...» Она замялась, подбирая слова, а я не торопила. Все же раскрыть душу и рассказать то, что сама не до конца понимаешь, довольно нелегко. «Я видела будущее», — выпалила Фриза и побледнела. «Если Джамас не сможет стать сильнее в этом турнире, то... Боги, да как же это объяснить?» «У меня есть идея». Я поднялась с пола, подошла к соседке и опустилась на столешницу. «Раз ты не можешь мне рассказать, но хочешь, то покажи». «Показать?» Я протянула подруге руку. «Но не просто же так, я тут книгами по телепатии зачитываюсь. Просто вспомни и разреши мне окунуться в твои воспоминания». Девушка закусила губу, с сомнением посмотрела на мою протянутую ладонь, а потом резко схватилась за нее и зажмурилась. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы почувствовать, как мне разрешают проникнуть в сознание. Темно и холодно. Вдалеке завывает ветер, но толстые каменные стены его останавливают. Не позволяют задуть свечи, которые горят на небольшом круглом столе. Комната прорисовывается отрывками. Есть белые мутные пятна, которые пугают своей неоднозначностью. Джамас откладывает от себя книгу, встает из глубокого кресла и подходит к появившемуся из воздуха окну. Отсюда открывается вид на огромную серую башню, из крыши которой тянется к небу шпиль. А на нем держится фигура огромного дракона. Зверь внезапно оживает, дергает крыльями, поднимает морду и поворачивает голову в сторону Джамаса. Парень впивается пальцами в каменный подоконник и не думает сдвигаться с места. А дракон срывается с насиженного места, где находился с момента создания храма культа, и, взмахнув крыльями, устремляется к парню. Мгновения растягиваются, позволяя рассмотреть ребристую длинную шею, утыканную шипами, массивную голову с двумя алыми глазами и защищенное панцирем пузо. Время резко ускоряет свой ход. Зверь зависает над окном. Рев оглушает настолько, что в глазах начинают плясать искорки. Голова монстра пробивает стекло, а огромные белые клыки смыкаются на теле Джамаса. Меня выкинуло из воспоминания настолько грубо, что я ахнула и тут же прижала ладонь к носу, из которого хлестала кровь. Фриза сидела рядом на стуле, зарывшись пальцами в светлые волосы, а в ее глазах блестели слезы. Найдя платок и зажав им нос, я соскочила со столешницы, прошла по комнате, низко опустив голову, чтобы не позволить крови бежать внутрь, и прогундосила. «С чего ты взяла, что подобная опасность грозит ему, если он получит от меня или Фенрира какую-то помощь?» На самом деле видение было настолько сумбурным, что я ничего толком и рассмотреть не успела. Не то что расшифровать тайные знаки, посылаемые Фризе ее даром. «Когда я смотрю, то понимаю», — прошептала она. «Конкретно в этом моменте Джамс читал книгу, которая принадлежит тебе. Это тот самый учебник по телепатии». Я напрягла память, пытаясь выловить тот самый момент из воспоминаний зрящей, и прикусила язык. На обложке книги в свете свечей и впрямь что-то сверкнуло. Что-то очень напоминающее серебристую руну на учебнике по телепатии. «Ну, хорошо. Значит, если он получит помощь от меня, то попадет в лапы культа. Именно так ты трактовала это послание дара?» Фриза встретилась со мной взглядом и быстро кивнула, а в ее глазах промелькнул испуг. «Допустим», — я провела ладонью по волосам. «И ты хочешь, чтобы я вообще никак не контактировала с твоим братом? Просто в таком случае помощью можно считать даже передачу соли за завтраком. Или как ты себе это представляешь?» «Магия!» – прошептала соседка. «Не помогай ему в магии! Магией и с турниром!» Ну вот она наконец смогла сформулировать свое желание. Уже легче, уже понятней. Хотя от жуткого видения до сих пор по рукам бегали мурашки. А вопрос о том, правильно ли зрящая расшифровала послание от своего дара, занозой засел в голове. Сколько шансов, что она ошиблась, и удар стоит ждать совершенно с другой стороны и по другим условиям. Наверное, пока оно не начнет сбываться, никто из нас и не поймет. Но Фриза ждет от меня ответа. Смотрит умоляющим взглядом, и мне ничего не остается, кроме как уверить ее в том, что все будет хорошо, и я выполню ее просьбу. «Спасибо», – прошептала дочь графа Казера, когда я повторила свои мысли вслух. Девушка встала со стула, пригладила растрепавшиеся волосы. «И себя береги. Все же не факт, что я подружусь с новой соседкой». «Умеешь же ты правильно слова подбирать», – усмехнулась я, а Фриза развела руками. Перекинувшись для приличия еще несколькими фразами, мы обнялись, а после соседка поспешила покинуть мою спальню. Я вздохнула, чувствуя, как давление спадает, и повернулась к двум стеклянным флаконам, которые все еще ждали своего места в моем чемодане.